Император с двумя эльдарами сидел на одной стороне стола и смотрел на рассаживающихся гордианцев: адмирала Тинштара, генерала Фантира и лерда Хинлонга. Последний военным не являлся, и какую он станет играть роль в предстоящих переговорах, было неясно. Как гости присутствовали также король Нартагаля, Кастик Даркасадара, рочий хранитель очага, великий Гаган степи и эльфийский хранящий свет. Происходящее касалось всех живущих в этом мире разумных. Адмирал после возвращения челнока предложил правителям всех стран встретиться лично на нейтральной территории. После недолгих обсуждений местом встречи был избран Нартагаль. Эхе II охотно предоставил помещение свой загородный замок, окружив его тройным кольцом гвардейцев совместно с элианскими горными мастерами и гордианскими десантниками. «Ваше Величество!» — встал и поклонился лерд Хинлонг. «Господин адмирал, позвольте мне начать это заседание. Почему мне? Я до переворота был губернатором одной из пограничных имперских провинций, состоящей из трех планет, и довольно долго варился среди дипломатов. Имею понятие, что такое галактическая политика». «Хорошо», — сказал Тинувель. «Раз господин адмирал полагает, что вы можете оказаться полезны, мы тоже не имеем ничего против». Остальные согласно кивнули. «Благодарю, Ваше Величество». Еще раз вежливо поклонился лерд. «Итак, какова ситуация на данный момент? Сформулирую коротко. Наша, потому что нам, как и всем вам, отсюда никуда не деться. Система вышла из кокона в густо населенной области пространства. Нам еще повезло, что не на территории какого-нибудь сильного государства, а на стыке границ нескольких. Судя по словам фангойского полковника, 8. Нам известны только 3 из них. Во-первых, это сама фангойская конфедерация, судя по названию республика или что-то наподобие. Затем напавшая на нас Оливия. О ней неизвестно ничего, кроме того, что такое поведение для оливийцев не свойственно. И некий Кархаин, о котором неизвестно практически ничего, разве только то, что фангойцы считают кархаинцев безумцами. Но нам это ни о чем не говорит. Мы, например, еще дома считали наших соседей сумасшедшими, а они просто были иными, имели свои взгляды на многое, всего лишь. «Да и у нас такое случалось», — кивнул Тинвель. «Взять хотя бы конфликт с Карвеном?» «Вот именно!» «Теперь хочу озвучить кое-какие сами собой напрашивающиеся выводы. Скорее всего, каждая из упомянутых 8 стран обладает сильным флотом. Нам им противопоставить и нечего. Один старый, едва не разваливающийся крейсер, на котором почти не осталось и боеприпасов, не в счет. Отсюда следует, что мы в глазах других цивилизаций сейчас являем собой слабое государство, которое может остаться независимым только в одном случае, если сумеет сыграть на противоречиях сильных и добиться того, чтобы на любого попытавшегося захватить его противника тут же ополчились другие страны». «Согласна, уважаемый лерд», — наклонила голову Шен. Сейчас она была в образе нартагальской королевы, а не эльдара. «Я, пожалуй, тоже», — вздохнул император. «Вопрос только, как этого добиться?» «У нас в распоряжении пока слишком мало информации», — мы вступили в контакт всего с двумя народами из восьми. Да вряд ли встречу с оливийцами можно считать контактом, — иронично хмыкнул Тинуэль. — Неважно, Ваше Величество, — поднял ладони вверх Хинлонг. — Сейчас иное необходимо понять. Нам нужно быть едиными, чтобы нас воспринимали хотя бы как планетарное мировое государство. Если соседи узнают, что здесь не одна страна, а несколько, они не станут воспринимать нас всерьез. — Именно так, — встал Касик Даркасадара. — Поэтому прошу разрешения сделать важное заявление. — Ваше Величество, адмирал? Тинвейль покосился на Тинштара, тот на него, и оба согласно кивнули. «Раньше я уже намекал Вашему Величеству о возможном вхождении Даркасадара в состав Элианской империи на правах отдельной провинции со своими законами», — продолжил Гарухак. «Сегодня я прошу вас принять официальное прошение нашей страны о коронном договоре». Он низко поклонился и положил на стол запечатанный несколькими большими сургучными печатями свиток пергамента. Тинвейль задохнулся от неожиданности. Касик что, не в себе? Однако нет, он выглядел спокойным и решительным. О том же самом просит Ваше Величество Инартагаль, встал Эхе, покосившись на загадочно улыбающуюся Шен. Прошение о коронном договоре рассмотрено и одобрено палатой смотрящих. «А что скажут ваши инары?» — растерянно поинтересовался император. «Пусть вас это не волнует, Ваше Величество», — заверила королева. «Любой, осмелившийся протестовать, очень быстро замолчит навсегда». «Но вам придется запретить рабство». «Запретим и добьемся исполнения запрета. Господин Лерт правильно сказал. Перед лицом опасности извне нам нельзя оставаться порознь. У нашего мира должен быть один правитель. Я принимаю ваши прошения и обещаю в кратчайший срок рассмотреть их». «Прошу вас одновременно рассмотреть и наше прошение», — раздался звучный голос хранящего свет. «Что? Отец обезумел?» Тинвейль растерянно уставился на Фортаэля. Тот выглядел усталым, но спокойным. Нелегко, видимо, далось ему такое решение. Но что теперь делать ему самому? Принимать все три прошения или отказать? Нет, отказывать нельзя, это оскорбление, и немалое. Проклятие! Ну почему ребят нет? Почему ответственность за все это свалилась на него? Он просто не готов. Губы молодого эльфа тряслись. Хорошо, хоть из-за туманной маски никто этого не видел. Счастье, что отец не подозревает, кто сейчас сидит перед ним в образе императора. «Великая степь в моем лице сообщает, что мы пока не готовы стать частью Элианской империи. Слишком много влиятельных родов против объединения», — заговорил Каган. «Однако наша верность, как и прежде, принадлежит императору Сантьяру. Воины степи исполнят любой его приказ». «Благодарю», — наклонил голову его величество. «Мы пока не считаем возможным просить коронного договора», — после недолгого молчания сообщил гордианский адмирал. «Однако на время кризиса вы можете считать нас своими подданными, с некими ограничениями, которые мы оговорим приватно». Тинвейль устало посмотрел на Тинштара и осознал, что тот о чем-то напряженно размышляет. И, пожалуй, он знал о чем. Императору было очень не по себе. Настолько не по себе, что морозная дрожь по коже шла. Однако решение придется принимать именно ему, раз ребята все еще недоступны. Что из всего этого выйдет? Тинвель не знал. Он неслышно молился Единому, прося избавить его от страшной ноши, но одновременно понимал, не избавит, нести ее до самой смерти. Он тяжело вздохнул, окинул напряженно смотрящих на него людей, эльфов и орков, а затем встал, чтобы объявить свое решение.